правильное. Ненавижу эту реальность именно за то, что только такие выборы здесь и являются правильными. Как-то мой подзатянувшийся прикол потерял всю свою сладость и вообще, стал казаться именно тем, чем он и был на самом деле, глупостью из разряда бесится он со скуки. Вот не спится этому ясновидению, все норовит испортить мне настроение любым возможным способом. Зуб даю, что если бы каждый человек получил схожие способности, то все люди превратились бы в законченных социопатов, мизантропов или, в лучшем случае, интровертов-домоседов. Впрочем, заканчивать поднятый мной уже фарс все равно было нужно. Шоу должно продолжаться. Кого же оно тогда должно быть росту? Прогнусавил один из городских следопытов, оценивая капающие с метательной иглы капельки крови. Тут аж два с гаком моих вершка. Сама игла торчала в стволе могучего дерева, рядом с еще тремя ее сестрами и парочкой воткнувшихся по самое оперение стрел. Для этого следопыта, твердо вытягивающего на свой десятый ровно уровень, картина выглядела просто кристально ясной. Не настолько ясной, чтобы заподозрить ложность этой картины, но достаточно, чтобы не вызывать подозрений при более глубокой проверке куда более талантливыми личностями. Ну, не считая Ганса, который является заинтересованной стороной. Этой ночью непонятная, но заведомо опасная тварь не только подбросила новый трофей в виде окровавленной и относительно целой кожи доверенного агента уважаемого мэтра Коммари, но и сумела незаметно унести еще аж двоих, не вовремя вышедших отлить, ребятушек. О том, что эти двое любили делить на двоих одну купленную у бордельных мамок девку третьей свежести, знали немногие, а уж о том, что жертвами чудища они стали именно из-за этого увлечения, так и вовсе только один попаданец да его компания. Я, вообще-то, ничего не имею против тех, кому по вкусу старые, обвисшие и беззубые дамы, но они ее буквально на двоих делили. Не в смысле Мнагитрейс, а вообще буквально делили на двоих, пилкой плотничьей делили, на двоих, и каждый любил свою половину. Это настолько концептуальное времяпровождение, что я даже омерзения не испытал, только искреннее и кристаллизованное удивление. Умертвить их руками игры я, впрочем, не забыл, ибо, как говорил один святой отец, да ну нахер, после чего еще убегал в закат, возвращаясь к теме нашего ночного происшествия, то прокачанный тихушник в лице моем смог разглядеть, расслышать или жопой увидеть смутную тень, когда пожадничавшая тварь попыталась утащить сразу двоих не самых легоньких мужчин, да и метнул на голой интуиции несколько иголок, в надежде если не убить, то хоть засветить и вынудить неведомого зверя подставиться под удар. Зверь ушел, так и не выронив свою добычу, но все же получив царапину от удара удалого наемника. Кровь на иголке, которую уже сливают в небольшой флакончик, дабы потом показать специалистам из городской стражи или дорожных патрулей, принадлежит самому настоящему целующему, хотя лично меня тянет называть таких зверей зеленым слоником, если вы понимаете, о чем я, что подтвердит любой алхимический анализ. Более того, если он и анализ не будет проводить сам боженька алхимии, то кровь посчитают свежей и никак не обработанной, прямиком из раны. В общем, для всех заинтересованных уже заранее приготовлена версия произошедшего. Тварь впервые получила отпор и рану и решила не рисковать больше, оставив караван в покое. Классика, однако. А реально подзадолбавшийся Костик может больше не мучить сферу теней и не таскать туда-сюда куски тел, шкуры и прочую муть. Вот же мудак этот Тарк, так испортить мне настроение еще постараться нужно. В иной ситуации я бы просто развлекался во снах, но в последнее время туда я выхожу лишь для очередного обмена информацией из Касси, у которого нет друзей. Судя по характеру, этот Мингели местного разлива сам же всех своих друзей и похоронил. В высоконаучных и величественных, разумеется, целях. Изучение биографии ткача идет с очень громким скрипом, сопряженным с постоянной паранойей и недоверием друг к другу. Главной причиной скрипа была маниакальная любовь этого типа к зачистке всех следов своего пребывания где-либо. Просто-таки тотальная ликвидация любых хвостов. Сама по себе череда странных, пусть странность та и превосходно замаскирована, но не от видящих моего уровня, смертей, исчезновений и переездов, тоже служит неплохим таким намеком, но информации из такого намека не очень много. Максимум аналог надписи здесь был Вася, только в исполнении древней твари, могущей не слишком сильному боженьке пизюлей выписать. Сам ткач, правда, тоже тогда выхватывал не иллюзорных, но сам факт того, что тварь смогла сойтись на коротке с воплотившимся владыкой горных снегов Баратсанадом, выдать боженьке, уже сказавшему классическое «ага», попался. 220 и уползти оттуда живым, мягко намекает на то, что у Костеньки серьезные проблемы образовались. Кстати, это, как я понял из сказанного Каспианом и самостоятельно разысканных обрывков информации, ткач, не имя, а скорее аналог профессии, ученого звания и дворянского титула, для специалистов по грезе. Только вот из-за того, что тварь предпочитала представляться именно так, оная форма уважительного обращения практически вышла из обихода. Старый некромант обладал каким-то перком на идеальную память, не иначе, ведь он реально помнил огромную библиотеку своих стрёмных талмудов и мог прямо во сне, без малейшей моей помощи материализовать перед глазами нужные страницы. И еще знал десятки и сотни людей, или хотя бы их имен, которые могли знать больше. Знания, которые хранились в памяти некроманта, закончились довольно быстро, отчего мне пришлось аккуратненько отрабатывать тех из информаторов, на которых мне дали наводку. Многие из них имели специальную защиту против сноходцев, почти все обладали крайне навороченной антипророческой сетью, некоторые и сами могли манипулировать грезами, что только усложняло ситуацию еще больше. Не будь у меня прямой наводки на этих личностей, то есть имен, местоположения, примет внешности и самого банального оттиска узнавания, то я бы их не нашел, не из-за крутости их защиты, ведь при полной выкладке я узнал бы о них, даже не имея вообще никаких зацепок, кроме желания найти кого-то, подпадающего под список определенных критериев. Но начать такое сканирование примерно равнозначно громкому «Али, я здесь, давай смахнемся», высказанному прямиком под окнами ткача. Зато сейчас удавалось работать все лучше, а незаметность, причем не внешняя, а именно внутри грезы, повышалась с каждым днем все сильнее. Если долго-долго долбиться с попытками скрываться на ровном месте, то, имея некий талант, можно научиться этому полезному навыку. Показатель скрытности соврать не даст, да, о ткаче знали немногие, а те, что еще жили, жили либо потому, что ничего опасного не знали, либо из-за того, что знали заранее скормленную дезинформацию. В последнем случае еще часто бывали старые, но регулярно обновляемые ловушки на любопытных варвар. Третьим вариантом было наличие узнающего такой силы, что трогать его не хотелось даже ткачу. В основном, всевозможные высшие и не очень жрецы, особенно тех богов, которые сталкивались с результатами творчества древнего создания. Но тут я сам не рисковал идти спрашивать напрямик, учитывая причастность многих божеств к созданию ярма, я для них могу показаться индивидом даже более опасным, чем любитель посоздавать из людишек своих деточек. Ограничивался тем, что мог взять незаметно и тихо, считав самые краешки снов и мечтаний, которые не всплывут в памяти уже сразу, как только спящий проснется. Работая с разумом и с нами высокоранговых, и не очень высокоранговых, клириков, я изрядно понервничал. Словами такое передать нельзя, но у меня все время складывалось ощущение, что в чужих снах я оказался не один. В смысле, кроме меня там незримо был кто-то еще, а не только сам спящий. Непрямое вмешательство и постоянное наблюдение, нет, но все же что-то такое, что нельзя пропустить при моей-то чувствительности к подобным вещам. И было у меня не подозрение, а четкая уверенность, что если я решусь засветиться в этих снах, этих душах излишне сильно, то божество может попробовать показать такому крутому атеисту, что именно означает словосочетание «владыка души моей». И чем больше веры будет в жреце, тем с большей вероятностью захочет, и тем больше сможет сделать. В общем, не понравились мне ни жрецы, ни их сны, ни то, что я из этих снов узнал. Ткач не любил религию и религиозных в мире даже больше, чем не взлюбил ее я сам. В первую очередь потому, что божества не раз давали твари прикурить и ломали его планы. Пусть никто этих планов не понимал толком, да и не факт, что можно столь чуждое мышление понять, но ломать это, знаете ли, не распутывать. Тварь была дико мстительной, крайне злопамятная и обладала удивительной изобретательностью, если дело доходило до затяжных противостояний. Как минимум пара десятков мелких культов было им уничтожено под корень, а парочка относительно крупных божеств потеряла немало нервов и сил на восстановление от последствий ответных ударов. Сожженные храмы, вымирающая и сходящая с ума паства и постоянные мелкие удары через кучу всевозможных прокси, которыми становились как одноразовые случайные прохожие, так и заранее подготовленные агенты, которым поведенческие бомбы заменили родные мозги, или собственноручно слепленные твари. Боги сильнее, но они вынуждены защищать свою паству, а сил для того, чтобы защитить каждого, у них просто не хватает, ведь чем божество сильнее, тем больше у него храмов и поклоняющихся. Редкие исключения в расчет не берем. Ткач же не имеет твердой базы в материальном мире, так что и оборонять ему нечего. Вернее, не так, ведь база у него регулярно появляется новая, но те, кто писали архивные сводки в храме владыки обезьян, клялись душами, что иногда разрушаемые мстителями и охотниками на тварей логовища ткача были не логовищем, а своеобразной дверью, или даже вытянутой вверх антенной, через которую идет передача. Не родная мастерская, но ее отражение в реальном мире, когда настоящий образ скрыт на такой глубине, куда даже крайне мощные планарные чары стратегического типа не достают, да и божественные чудеса высшего порядка лишь зазря растрачивают вложенный потенциал. Ткач был бы вообще непобедимым и мог бы легко изживать богов, просто перекрывая им кислород, пока люди не начнут бояться молиться, но не все так просто. К счастью, среди божеств, как уже говорилось, имелись и такие, кто работал с грезами и отражениями на, как ни странно, божественном уровне. И пусть они не соглашались помочь в бою против ткача, но они не могли молчать, когда тварь буквально теряла берега. И потому, наверное, сам великий сноходец старался первым на богов не нарываться и не начинать полноценные войны на уничтожение без веской причины. Большая часть храмовых архивариусов, которых я смог хоть как-то прочесть, не убившись о храмовую и личную защиту, сходились во мнениях, что ткач давно и прочно носит дары Сиашолмай, извечной ткачихи. Уже из выбранного им наименования своей персоны можно сделать вывод, считающийся сильнейшей из тех немногих богов, что избрали своим аспектом именно грезу и, при этом, хоть как-то отвечают на молитвы и сотрудничают с другими богами. Сиашолмай, замечу, почти не имеет храмов и жрецов, являясь тем самым исключением из правил, редко дает благословения и не идет на контакт даже с матерыми сновидцами империи рук. Она никогда не вступалась и не помогала твари, но и помогать его врагам никогда не соглашалась. По крайней мере, никто из выданных Касси недружелюбным контактов о том не знал, как и те, информацию о ком я нашел уже в головах этих контактов. Казалось бы, тупиковая веточка расследования, но и тут умный мозг сделает несколько выводов. У меня ума не палата, уж себе-то лгать не буду, но когда надо, я могу неплохо увязывать факты в стройные теории. И теория выходит такая, что мой оппонент очень уж не желает переводить сражение в родную плоскость. Вернее, не так, он отступает всякий раз, когда появляется намек на то, что раздраконенное божество таки плюнет на риски и нырнет в грезы поглубже, дабы обнять и приласкать противника. До подобного противостояния он доводил только несколько задокументированных раз, но всегда было при этом соблюдено одно из условий. Либо боженька был один и обладал не самыми удачными аспектами для противодействия пользователю грез, и тогда тварь давала вполне уверенный бой, заставляя боженьку вспоминать, что не боги горшки обжигают, а бессмертие не дает автоматической неубиваемости с неуязвимостью. Сами боги подавали эту ситуацию под другим углом, но даже если они реально наносили врагу страшные раны, заставляя отступить, то добить его уже не решались. И что-то мне говорит, что как минимум половина таких рассказов о Великой Битве изрядно приукрашивает горькую действительность, ибо там, в лучшем случае, была боевая ничья, а в худшем небожитель резко драпал подальше от твари. И это я еще не просчитываю вероятность того, что где-то в глубинах веков и среди бесконечного калейдоскопа сломанных зеркал не затесались такие боги, которые вообще не вернулись со своей последней битвы. Вторым вариантом было попадание в заранее подготовленную ловушку, которую, при огромном желании и наличии божественного всемогущества, можно подготовить даже на очень крутого ясновидящего. В таких случаях тварь не экономила ни ресурсы, ни энергию, ни свои конструкты, стремясь максимально быстро уйти подальше от конфликта. Тот же преснопамятный, описанный в книжках «Касси хочу дружить», конфликт с императорской династией империи рук начался из-за того, что покровительствующее династии божество, в тесном тандеме с элитой империи, смогли буквально вырезать кусок грезы из родного плана и вшить его в реальность, будто взяли и поймали в огромную ванную рыбу прямо из реки, только вместо рыбы вышла голодная акула с бензопилами вместо плавников. В последний миг ткач сумел немного искривить, отразить ритуальные контуры и чуточку сдвинуть вектор божественного чуда, и кусок грезы проявился не в центре заранее подготовленной ловушки, а на высоте 3 километров над небольшим городком, где располагалась летняя резиденция императора. Пока среагировали и перенаправили удары, то молоко и убежало, а потом уже само пришло в гости во дворец тысячи золотых обезьян. Но главное другое. Сам факт того, что тварь поймали в ловушку и почти уничтожили. И, внимание, били-то они не из реального мира Яви. Нет, они сначала перетащили в Явь свою цель и только потом собирались сжечь напалмом. Изначально не надеялись достать тварь, не сумев ее локализировать и зафиксировать, не исключаю такой вариант. Последним, воистину чудом откопанным вариантом, которому почти не было документальных подтверждений, оказалось несколько косвенных упоминаний того, что тварь ни разу не принимала сражения тогда, когда ее к этому вынуждали с помощью численного преимущества и методов загонной охоты. Не, тут, конечно, все кажется понятным, но терзает меня смутное подозрение, что дело не только в самом численном превосходстве. Это не интуиция, а скорее просто догадка, эфемерное ощущение того, что я на правильном пути. Дело не в том, что противников было больше или они были сильнее. Дело в том, что тварь не желала подставлять себя, опасаясь не успеть сбежать. Я помню, как едва унес ноги от ищеек, что настигли меня в каменной. И помню, что при той охоте на меня все решило скорость и мое умение быстро покинуть грезы. А тварь, сама создающая множество мелких тварюшек, имеющая настоящую армию своих созданий, была слишком массивной, чтобы суметь быстро отступить и сбежать, если попадет в окружение. Потому что ни одно сражение лицом к лицу с божественными сущностями не длилось долго. Потому что оно опасалось даже тех врагов, что не могли его убить даже в теории, но могли задержать на достаточное время, вроде уничтоженного за одну ночь ордена рыцарей Сирени и Розы, что славились именно охотой на планарных тварей самых разных масштабов. Потому что если оно засветится на одном месте, пусть и само понятие «место к грезе» неприменимо, то все те боги, которых оно достало до печенок, как и все те, кто просто солидарен в этом мнении с предыдущими, найдут тварь, нацелятся на нее и просто не дадут ей уползти. Потому ткач редко трогает богов и их клир. Потому он всегда мстит максимально болезненно, но никогда напрямую. Потому старательно зачищает все следы своего существования, не оставляя зацепок возможным мстителям. Потому и отказывается от того, чтобы либо начать напрямик, или через посредников, править куском Яви, или просто убивать по городу в неделю, тратя забранные сны на свои эксперименты и развлечения. Знали ли об этом сами боги? Тысячу раз да. Если даже я сумел это понять всего за месяц расследования и с помощью самого минимума информаторов, то всемогущим и всеведущим небожителям давно все известно. Но поменять ничего у них не выходит, ведь тварь всегда осторожна, а если и переходит грань, то быстро сматывает удочки. Ну и прячется сие создание просто-таки виртуозно, а у богов хватает своих забот, помимо охоты за собственным отражением в кривых зеркалах. Мы были в полуторадневных переходах от Тавимарка, когда я наконец-то понял, что я идиот. Вернее, я и раньше подозревал такую незадачу, но сейчас я понял, где именно я поступил, как идиот. Все мои попытки переиграть ткача были несколько провальными и обреченными на провал, просто потому, что эта тварь, во-первых, сильнее меня в прямом поединке, и, во-вторых, играет в эти игры куда дольше, чем существуют иные государства. Серьезно, ребята, на любителя создавать кошмары вели охоту чертовы божества, как одинокие, так и работающие парами, тройками и целыми пантеонами. Они играли свои партии долгие годы и десятилетия, иногда умудряясь поймать рыбу в сети, но в лучшем случае удовлетворяясь парочкой вырванных чешуек, да прореживанием своры всевозможных тварей, которых эта рыба насоздавала за свою вечность. Мне ли пытаться переиграть тварь на этом поле? Ну, я, конечно, себя уважаю и считаю Константина Юрьевича очень даже крутым перцем, но даже мне понятно, что это пока не моя лига. Тогда как мне, будучи, фигурально выражаясь, обладателем третьего детского разряда по шахматам, победить матерого гроссмейстера, да все так же, как и всегда побеждал тех, кто был круче меня самого. Просто не играть в шахматы, а начинать игру по своим правилам. Это мне не просто пафос ударил, а скорее сложилась картинка возможного варианта действий. Во многих документах или собранных снах упоминалось, что тварь крайне редко удавалось засечь именно через его покровителей среди человеческой элиты. В первую очередь потому, что требования скромного старого мастера никогда не выделялись на фоне десятков тысяч других чернокнижников самой разной квалификации. Им всем нужен был живой товар, при этом часто весьма специфический, а заказы ткача не являлись однообразными, не попадали под шаблоны и не просчитывались аналитиками. Плюс, самого себя он скрывал отлично, а покровители, в свою очередь, и сами всеми силами скрывали уже свои действия. Разумеется, если поднапрячь извилины, то любого высокородного интригана легко вычислить, после чего разобрать на атомы все его действия, переписку, заказы и просьбы, чтобы создать цельную картину событий. Но вот только таких интриганов просто толпы, и если брать в разработку каждого, то разозленные вмешательством толпы матерых придворных змей тебя прибьют еще раньше, чем закончатся твои ресурсы. А у меня, на минуточку, пока что нет зацепок, чтобы понять, за что именно на меня взъелся этот реликт. Если эта причина вообще доступна для моего понимания, может, ему цвет трусов моих в каком-то видении привиделся, а потом не понравился, и он ищет меня, чтобы сказать: «Костик, меняй трусы». Но я в Алурии совсем недолго и вполне могу пойти по своим следам, чтобы найти тот момент, то событие, то решение, что стравило меня с моим противником, и уже потом начать распутывать клубочек, найдя коварного ублюдка. Ведь он, несмотря на всю свою силу и древность, не привык к тому, что собираюсь делать я. От обитателей Яви он ждет того, что его будут искать методами Яви. Возможно, с помощью слабеньких сноходцев и прочих пользователей грезы, которые больше всего будут бояться именно найти. А от действительно сильных пользователей грезы он закрыт вполне себе качественно. Лучшей же защитой будет то, что начни я искать его, то он не сможет не заметить мои поиски и найдет меня. Наверное, удивится такому безбашенному способу самоубийства, но обрадуется, в отличие от меня. Но, смотрите, какая тема. Я, в отличие от всех возможных спецслужб и храмовых разведок, анонимен в мире даже больше, чем сам ткач. И обычным людям меня и мои поиски почуять не выйдет, если только я сам не подставлюсь. А еще, старая мерзость допустила ошибку не только со мною, но еще и с Касси. Добавляйтесь в друзья. До этого момента я как-то не спешил расспрашивать некроманта об обстоятельствах его конфликта с тварью, но, видимо, все же придется. Пусть сам маг на эту тему говорит крайне неохотно, но, если я действительно надавлю авторитетом, то он расскажет, как я думаю. Итого, получаем рабочий план в трех пунктах. Делаем раз, спрашиваем вопросы у невольного союзника, пока тот не начнет отвечать ответы. Делаем два, ищем, где и как некромант мог перейти дорогу либо ткачу, что маловероятно, либо его еще живым покровителем. После чего разбираем каждую чертову строчечку чужих досье и находим сначала людей, а потом и самого ткача. Делаем три, непонятным образом анально дезинтегрируем непобедимую реликтовую жуть, оставаясь при этом живыми. Новая ли эта тактика? Нихера подобного, как я думаю. Наверняка похожие мысли приходили в головы, или другие органы, личности куда более умных, чем один бывший офисный клерк. Да и сам ткач должен был бы что-то на такой случай предусмотреть, иначе он бы столько не прожил. Единственной разницей будет то, что теперь я сам буду играть уже не от обороны. При этом сама тварь по-прежнему не сможет меня найти. Ищи, ищи. Все свои свежие следы я недавно подтер, а старых и позабытых, с учетом моего попаданчества, в этом мире просто нет. Выходит уникальная ситуация, когда есть высокоранговый грезящий, имеющий шансы выиграть дуэль видящих у самого ткача, но тупо не имеющий никаких связей с окружающим миром. Такое даже в теории возможным не считается, ведь пока ты могучего адепта грезы вырастешь, то так или иначе засветишь его присутствие в тусовке. А меня, такого нелюдимого, не засветили. Не иначе, хитковал в своей пекарне, сычуя день и ночь, не выходя на улицу пробздеться. Шансы мои по-прежнему не слишком высоки, и я морально готов к тому, что мне придется всю оставшуюся жизнь провести с оглядкой на то, что любой выход в грезу станет последним из-за подстроенной ловушки. Но теперь я уже буду не просто загоняемым в капкан зайцем, а таким же охотником, как и он сам. Да, в моем случае это не охота за зайцем, мной, с помощью танка и роя дронов, а скорее охота на тиранозавра с пластмассовым пистолетиком, но сам факт перемены ситуации мне уже нравится. В ворота Тавимарка я входил почти умиротворенным. Статус: игра, Гестия, имя, игра, раса, болотный обр, монстр, эпический, уровень, 48, титулы, гроза болот, мастер охоты, спутница героя, боевое единство, нас было мало, все есть добыча, сотворившая легенду, падение каменной, Мастер рейдов. Эротическая уязвимость. Гипноз и подчинение воли. Узревшая легенду. Убийца легенды. Очки характеристик. 0. Очки развития. 0. Характеристики. Сила. 279. 1х3. Ловкость. 120. Выносливость. 430. 1х3. Восприятие. 135. Концентрация. 63. Энергия. 61. Таланты. Прочная шкура. 44. Кожа приобретает высочайшую прочность, становясь практически неуязвимой к недостаточно сильным ударам, но даже действительно мощные атаки будут терять часть поражающей силы. Высокая вероятность полного игнорирования урона от стрелкового и метательного оружия. Черная кровь. 33. Значительно снижает уязвимость к темным ветвям магии. Рассеивает активные чары при контакте с кожей и кровью. Скорость спадания дебафов увеличена втрое. Родство трясины. 55. Дарует полное единение с трясиной и болотами. При нахождении на болоте значительно повышает навык скрытности. Чрезвычайно эффективно укрывает от сенсорных магических навыков. Затрудняет поиск с помощью активных умений. Не действует за пределами болот. Ослабленно работает в обычных лесах. Зов охоты. 11. Во время охоты на добычу, если охота происходит на болоте, характеристики ловкости и восприятия получают бонус в плюс 20 единиц. Во время охоты, если охота происходит на болоте, навыки скрытности вырастают на определенное значение, от 10 до 50%. Смертельные когти. 44. Нанесенные голыми руками удары наносят максимальный урон, игнорируя большую часть магических защит. Наносит урон призрачным формам и нематериальным сущностям. Незачарованная броня не останавливает удары, а зачарованная лишь ослабляет. Позволяет, на пределе концентрации, приглушать чувство опасности атакуемой жертвы, нанося внезапный удар. Болотное лежбище. 55. Позволяет создавать на болотах особое место, которое само болото всячески скрывает от поиска и любопытного взора. Синергично с родством трясины. Позволяет постепенно накапливать воздействие вплоть до полного сокрытия лежбища от окружающего мира. Позволяет, на пределе концентрации, заглушать враждебную поисковую и сенсорную магию. Зерно разума. 11. Повышает уровень интеллекта отдельного индивида, существенно улучшая когнитивные способности. Расовая особенность низкий интеллект заменяется на расовую особенность слабый интеллект. Первобытная раскраска. 55. Позволяет использовать простейшие алхимические реагенты, растущие на болотах, для создания особых красок, которыми наносятся рисунки на обнаженное тело. Простая и грубая магия тем не менее несет в себе огромную мощь. Позволяет использовать множество примитивных, но уникальных и могучих магических ритуалов, начертываемых прямо на своем теле. Убирает расовую особенность магический антиталант. Позволяет на длительный срок накапливать в рисунках на теле болотную силу, при условии наличия рядом болот. Болотный шаг. 15. Позволяет, с некоторым напряжением, улавливать природные токи энергии болот и шагать вслед за ними, значительно увеличивая скорость передвижения по болотистой местности. Позволяет, при максимальной концентрации, мгновенно перемещаться на короткие дистанции прямо в бою. Притягательное тело. 33. Даровано. Редкий навык, притягивающий взгляды к телу носителя, а также конкретным его участкам. Снижает концентрацию, волю, сдержанность и повышает влияние плотских желаний. Эффект накапливаемый при длительном задержании взгляда на носителя навыка. Ограниченно пригоден для использования в боевой обстановке. Феромонная система мягкого воздействия. 55. Даровано. Позволяет телу носителя навыка выделять феромоны, влияющие на мышление и сознание окружающих. Воздействие становится сильнее при прямом прикосновении. Может вызывать похоть, желание, сонливость, расслабленность, покорность и спокойствие у жертв. При активном и осознанном использовании может вызывать прикосновением парализующий, ослабляющий или подчиняющий эффект. Может быть эффективным в бою против живых и дышащих противников. Особое. Темновидение. Расовое. Усиленный слух. Расовое. Чуткий нос. Расовое. Троекратная сила. Расовый. Троекратная выносливость. Расовый. Слабый интеллект. Расовый. Уязвимость к кислотам. Расовый. Усиленное тело. Обычный. Укрепленные кости. Необычный. Идеальный иммунитет. Редкий. Регенерация агро. Эпический. Расовый. Великая регенерация болотных агров. Легендарный. Расовый. Стальные мышцы. Редкий. первобытная мощь – эпический, улучшенная координация – обычный, абсолютная координация – редкий, ясный взор – редкий, улучшенное восстановление энергии – обычный, повышенная плотность магии – обычный, спутница героя – эпический, быстрое очищение поверхности тела – обычный, активный, даровано, навыки, незаметность. 68. Великий мастер. Тихий шаг. 65. Великий мастер. Предчувствие опасности. 69. Великий мастер. Смертельный удар. 71. Легенда. Рукопашный бой. 72. Легенда. Занятие любовью. 55. Великий мастер. Частично даровано. Самоудовлетворение. 65. Великий мастер. Сбор реагентов. 24. Подмастерье. Ритуалистика. 33. Мастер. Ведовство. 21. Подмастерье. Соблазнение. 56. Великий мастер. Вхождение в транс. 40. Мастер. Мастер рейдов. Эпический. Оказавшись за пределами вашей родной среды обитания, вы не просто не умерли, став добычей местных хозяев охоты, но и сами начали охоту на них. Успешную и кровавую охоту, что не может не быть вознаграждено. Бонус. Плюс 10 к выносливости и восприятию. Снижен штраф на нахождение вне родной территории. Эротическая уязвимость. Гипноз и подчинение воле редкий. Ваше сознание настолько часто сковывали и переписывали, заливая его потоками удовольствия и неги, что оно приобрело изрядную уязвимость к подобным воздействиям. Или, наоборот, сопротивление. Вас легко заворожить и подчинить, заставив считать себя подставкой для ног, но вместе с тем, вас куда сложнее подчинить полностью. Бонус. Навыки соблазна, подчинения и гипноза действуют на ваш разум намного сильнее. Эффекты навыков соблазна, подчинения и гипноза спадают с вашего сознания многократно быстрее, даже если изначально считаются перманентными. Имя. Гестия Реймель. Раса. Порождение мглы. Чудовище. Эпический. Уровень. 30. Титулы. Сотворившая легенду. Падение каменной. Спутница героя. Чудовище уходит в тишине. Мастер рейдов. Узревшая легенду. Убийца легенды. Искажающая суть. Поработитель. Великий поработитель. Управляющая пороком. Очки характеристик. 0. Очки развития. 0. Характеристики. Сила. 70. Ловкость. 70. Выносливость. 80. Восприятие. 100. Концентрация. 180. Энергия. 120. Таланты. Тело из мглы. 55. Умение, характерное для всех существ, что являются созданиями мглы, дарует неуязвимость против любых физических и недостаточно сильных магических атак, позволяет проникать в любые щели и отверстия, позволяет использовать собственное тело для создания щитов, щупалец, плетей, клинков, сетей или иных видов оружия, инструментов и защит, позволяет виртуозно скрываться от сенсорных способностей и умений, притворяясь обычным туманом. Позволяет регенерировать тело из незначительных частиц, оставшихся после вражеских атак, вплоть до 1/10 доли. Покров тумана. 55. Позволяет создавать и управлять туманом на значительной площади, придавая ему особые свойства. Позволяет использовать туман в качестве основы для скрывающих и маскирующих полей. Позволяет переноситься через туман, выходя из привычного спектра пространства. Позволяет, с затратами, придавать туману часть свойств мглы, позволяет постепенно погружать заполненную туманом площадь реальности поближе к мгле, получая преимущество на данной территории, позволяет незначительно искажать восприятие и метрику пространства для попавших в туман, мешая им покинуть контролируемую территорию. Плоть из мглы. 44. Позволяет капсулировать собственное тело в сосуд из псевдоплоти, который обладает всеми свойствами материального тела, исчезают все возможные внешние отличия от обычного человеческого тела. Маскировка не может быть раскрыта сканирующими навыками ниже эпического грейда. Позволяет игнорировать большую часть физических ран, мгновенно заращивая их туманной плотью. Провал в глубину. 66. Позволяет свободно превращать участки собственного туманного тела в провалы, ведущие куда-то в глубины мглы. Позволяет поглощать физические или магические атаки, отправляя их на иной план бытия, избегая, таким образом, неизбежных повреждений. Позволяет использовать туманные покровы в качестве куполообразных барьеров защитного, сенсорного или маскировочного типа. Позволяет переносить во мглу попавших в пределы вашего барьера существ, частично восстанавливая собственные резервы. Позволяет, при высокой концентрации, перенестись из одного участка затуманенного пространства в другой, вплоть до дистанции в несколько дневных переходов. Туман к туману. 22. Позволяет тонко чувствовать местонахождение ближайшего затуманенного пространства на значительных дистанциях. При нахождении в затуманенной природным туманом местности облегчается использование собственных талантов. Возможно получение позитивных статусных эффектов, если долго пребывать в затуманенной местности. Мгла забирает. 58. Позволяет превращать собственное тело в особый тип тумана, вытягивающий при прикосновении энергию, силы, волю, воспоминания и даже саму душу. Позволяет форсировать откачивание всего, используя талант в боевой обстановке. Позволяет восстанавливать часть собственного резерва, отдавая мгле забранное. При максимальной концентрации, позволяет просачиваться сквозь магическую защиту, поглощая, ослабляя или полностью разрушая ее своим воздействием. Туман порока. 1212. Даровано. Позволяет разнообразным образом влиять на тех, кто попал в контролируемый обладателем умения туман. Чем длительнее пребывание, тем больше и сильнее влияние, тем больше искажение попавших в туман особей. Позволяет широчайшее манипулирование воспоминаниями, мыслями и желаниями пребывающих в тумане. Позволяет менять тела пребывающих в тумане в сторону максимально порочного перевоплощения. Позволяет вкладывать в тела и разумы всевозможные перверсии и изменения. Позволяет создавать чрезвычайно мощное поле игнорирования, благодаря которому попавшие в туман не замечают перевоплощения и не видят странностей в происходящем. Чем дольше особь находится в тумане, тем сильнее действие поля игнорирования. Чем сильнее и заметнее перевоплощение, тем выше вероятность несработывания поля игнорирования. Позволяет скрывать территорию, покрытую туманом, вплоть до полного выпадения ее из материального пространства. Позволяет, на пределе концентрации, создавать полноценные замкнутые карманные измерения, в которых навсегда будут править порок и разврат в том виде, в каком их воплотит создатель тумана. Особые. Нематериальность. Расовые. Глаз мглы. Расовые. Равновесие чудища. Расовые. Прочная взвесь. Расовые. Быстрая реакция. Обычная. Снижение усталости. Обычная. Чувство тумана. Расовые. Связь с мглой. Расовые. Редкая. Густота тумана. Расовые. Редкая. Навыки. Предчувствие опасности. 43. Мастер. Управление энергопотоками. 54. Великий мастер. Контроль псевдоформы. 47. Мастер. Инфильтрация. 34. Мастер. Отвод внимания. 54. Великий мастер. Сокрытие присутствия. 50. Великий мастер. Понимание мотивов. 29. Подмастерье. Понимание событий. 36. Мастер. Управление гаремом. 57. Великий мастер. Смертельный удар. 33. Мастер. Искажающая суть. Легендарный. Из века в век одними из страшнейших чудовищ считаются те, которые способны забрать у жертв не только жизнь и даже не одну лишь суть, но и самих себя. Те, кто искажает, несут в своих объятиях судьбу столь же мерзкую, сколь и противоестественную. Их боятся, их ненавидят, их уничтожают при первой же встрече. И вы теперь одно из них. Бонус. Плюс 5 ко всем характеристикам, плюс 1 очко таланта. Поработитель, редкий. Работа рабомонта грязная, ненавидимая и часто еще и презираемая, но даже враги не назовут вашу работу простой. Немногое может быть задачей сложнее, чем выковать любовь и преданность из ненависти и жажды крови. Бонус. Все навыки воздействия на разум работают эффективнее. Демонстрация титула может помочь найти высокооплачиваемую работу на арабских рынках. Великий поработитель, эпический. Большинство рабомантов всю свою жизнь остаются ремесленниками, немногие из них выводят свое ремесло в ранг искусства, но подобных вам среди них вообще единицы. Вы не просто перековываете чужие желания и чувства, но играете на них, словно на диковинном музыкальном инструменте. Сила материала, число жертв одновременного воздействия, чуждость сознания обрабатываемых, все это не имеет значения, все это пыль, под вашим мастерством. Бонус. Все воздействия на разум становятся куда более длительными. Даже минимальное влияние имеет шанс не рассеяться со временем, став перманентной частью чужого сознания. Управляющая пороком. Похоть легендарный. Исказив и поменяв множество кровожадных монстров, превратив их в ожившие фантазии, полные страсти и самых распутных желаний, вы познали похоть так, как дано считанным единицам во всем мире. Это можно считать оскорблением, можно принять, подобно комплименту, но это остается фактом и, в некотором роде, подвигом. А любой подвиг достоин награды. Бонус. Все ментальные воздействия, направленные на развращение и фетишизацию, получают огромное усиление мощи, длительности и закрепляемости. Позволяет незаметно для жертвы преодолевать ментальную защиту даже при прямом и нескрываемом воздействии. Плюс 2 очка таланта. Повышен шанс выпадения талантов, связанных с познанным пороком. Глава 5. Тавимаарк был местом куда оживленнее преснопамятного Ренома, как минимум из-за своего размера и нахождения на точке пересечения сразу трех крупных торговых путей, двух сухопутных и одного речного. В стенах довольно старого города, стоящего на руинах совсем уж древнего сооружения, хватало всевозможных интересов, интриг и переплетений чужих планов. Это был, пожалуй, хрестоматийный пример фэнтезийного города, где настоящий попаданец легко найдет тысячу способов вляпаться в свое приключение. Аристократия имперская и старые семьи, торговые дома золотой сотни и конкуренты последних, обладающие меньшим влиянием на властные структуры, но превосходящие числом, стражи и теневые гильдии, часто мало отличающиеся друг от друга, ростовщики и банкиры, личные отряды вольных наемников, являющиеся вольными лишь на бумаге, а на деле хоть кому-то, да служащие. И это только то, что было на поверхности. Две небольших магических гильдии, одна из которых являлась скорее профсоюзом крафтеров всея Тавимаарка, а вторая – интеллектуальным клубом любителей собирать всевозможные знания, далеко не всегда безобидные, стоит уточнить. Эти тоже были ребятами понятными и простыми, пусть даже и в самых слепых и наивных мечтах никто не назовет их добрыми. А что делать сразу с тремя культами чернокнижников, вполне спокойно чувствующими себя в человеческом болоте? Причем, все три друг о друге не знали, хотя как минимум двое были очень даже враждебными друг другу. Два темных бога, пожирающие боли и созерцающие страдания, хоть и были, фактически, братьями, терпеть не могли друг дружку, а их клир то и дело пускал кровь друг другу при первой возможности. Третий культ, служащий и поклоняющийся пеклу, аспекту отчаяния, если быть точнее, совершенно толерантно ненавидел весь мир и друг друга заодно. Единственными, кто знал о наличии всех троих тайных религиозных сообществ любителей разрезания девственниц на алтарях, были работники местного отделения очей, глава которых дико задолбался сидеть в Тавимаарке уже третий десяток лет. Потому он едва ли не вручную позволил всем трем культам возникнуть и окрепнуть, прикрыв их на первых порах и подтолкнув перспективные кадры ко впадению в ересь. Годика через 2-3, можно будет накрывать всех скопом и получать долгожданный перевод в столицу, или хотя бы подальше отсюда. Особенно, если подстроить ситуацию так, что одной из жертв культа станет наследник крупнейшего дельца и заодно третьего в совете старых семей Тавимаарка, очень неудачно обидевший дальнего родственника старого товарища главы очей. Нет-нет, той обиды, как и платы за услугу, никак не хватит, чтобы покрыть расходы и риски, но парень реально бесил умудренного сединами мужа, да и компания у него очень неудачная, почти на треть запятнана общением с представителями культов, аж двоих из тройки. Его смерть просто станет достаточно удобным рычагом, чтобы начать масштабное расследование, под которым вскрытие всех троих нарывов не будет выглядеть странным или подозрительным. Ничего личного, просто бизнес, верно? Опускаясь чуть ниже, можно заметить целые районы трущоб, среди которых текли свои дела и печали. А еще в этой куче бездомных жили несколько тварей, людьми лишь притворяющихся. Одержимые нематериальными сущностями бомжи, временами, перекусывали человечиной, все сильнее теряя людской облик. Иногда их находили и убивали то ли стражники, то ли авантюристы, то ли сами жители трущоб, а иногда они просто исчезали, уходя по своим дорогам, или пропадали где-то внизу. Катакомбы под городом были, во-первых, очень обширны. Там были такие просторы, что заблудиться могли целые армии, что даже однажды произошло. Говорят, что марш кованых сапог 43-го латного корпуса тяжелой пехоты можно услышать в самые тихие ночи, особенно если живешь в Нижнем городе, где катакомбы подходят ближе всего к поверхности. Считается, что, услышав этот звук, его уже невозможно забыть, ведь мерный марш давно сгинувшей военной части и вовсе вводит в безумие слабых духом. И он будет до самого последнего дня твоего звать и звать тебя в тесноту и вонь старых коридоров и подземных стоков. Некоторые даже шли на этот зов, только назад не вернулись. Во-вторых, катакомбы старались запереть и запечатать всеми возможными способами. потому что те же теневые братства очень любили пользоваться метрополитеном, не попадаясь на глаза стражи и, что куда важнее, частной охране тех, кого они решат пощипать. Свои базы они оборудовали лишь в самых верхних ярусах, да и то, там больше были не постоянные базы, а склады незаконной продукции, да еще лагеря прокачки новенького мяса. Помимо легенд, водились в этих туннелях и вполне материальные монстры и чудовища. Поближе к поверхности и солнцу, даже вполне себе терпимо опасные, пригодные для развития навыков и поднятия уровней. Среди авантюристов Тавимарка уже даже не принимали в свои ряды обладателя классов подземщика или туннельной крысы, если тот не соглашался на проверку зельем правды, что ты не шпион бандитов. Слишком уж много обладателей таких архетипов набиралось в славном Тавимарке. Однако даже безбашенные бандиты, почти полностью обратившиеся одержимые и беспощадные культисты, не рисковали опускаться действительно глубоко, туда, где грохот строевого шага был поистине оглушающим и сводящим с ума. Никто не желал все-таки встретить потерявшихся латников и ответить на их просьбу показать дорогу обратно. И тем более никто не желал найти то, что эти латники охраняют. Потому что там, в темноте, есть нечто, ради чего несчастных латников когда-то давно послали в эти катакомбы всей частью. Это нечто было побеждено, но не добито, а только запечатано. И печати эти все еще крепки, а в магистрате, резиденции Ачеи, в домах виднейшей знати Тавимарка все еще заботливо стоят настроенные на восприятие совершенно особых сигналов амулеты, что предупредят, если эти печати таки просядут в силе. В конце концов, те немногие выжившие в той бойне элитные бойцы, как и запирающая команда ритуалистов, прекрасно знали, как именно ударит запираемая сущность, и какая судьба будет уготовлена, признаемся, не самой нужной и не самой полезной военной части латной пехоты прорыва. Всякому сундуку нужна охрана, всякой двери – стража, всякому подвигу – герой, всякой твари – жертва. Ближайшее окно в сети порталов будет открыто только к концу месяца в лучшем случае, да еще и для всех желающих сразу, а не для одиночных путников. Так уж совпало, что именно в этом году камень перемещения едва не перегрелся, фигурально выражаясь. Слишком жадный маг, отвечающий за работу конкретно этого экземпляра транспортного артефакта, решил за один раз отправить несколько большее число путников и груза. В его оправдание, в столице так поступали довольно часто, ведь написанное в инструкциях и таблицах количество максимальной нагрузки и перемещаемого веса всегда намеренно занижено, чтобы дать больше пространства для маневра. В военное время сеть телепортов может переносить многократно большее число всего, чем во времена спокойствия и мира. Увы, дамочка, именно дамочка, лет так 40 и с внешностью старухи Шапокляк, позабыла, что она сейчас не в столице, а в Тавимарке. А сюда, на минуточку, отправляли именно те артефакты, которые предприимчивые ребята из Вечного почти выжигали своей предприимчивостью, пусть даже по накладным эти камни почти новые. Принимать чужой перенос они могут вполне сносно, но вот если перенапрячь нужные участки самому. В общем, дамочка получила строгий выговор, беседу с глазом императора, облегчение накопленной за жизнь финансовой подушки до полной прозрачности и не совсем почетную отставку. А Тавимарк почти выпал из телепортационной сети аж до осени. Ну, если повезет, то до поздней середины лета. Короче говоря, мои планы быстрого перемещения в Вечный, чтобы поскорее поработать именно там, а не пилить через всю империю веков, как дурачку, мягко говоря, обосрались. Придется сидеть и ждать, так как пока мы доползем до Рицмальда, ближайшего города с работающей сетью телепортов, то уже бы два раза дождались открытого окна. Будем, значит, ждать. Тавимарк для авантюристов не слишком интересен, ведь здесь слишком мало выгодных для них контрактов. С охраной караванов и торговцев вполне неплохо справляется гильдия наемников, которая заточена именно на работу внутри различных государств. Эти ребята привыкли воевать не с монстрами и чудищами, а с людьми во всем их многообразии. И разбойников они гоняют ничуть не хуже, зато дешевле. Нельзя сказать, что авантюристы им вообще не могут составить конкуренции, нет, скорее, просто не желают, ведь для них участки фронтира или немногочисленные очаги всевозможных монстров и прочей мерзости, куда выгоднее рутинной работы охранника или караванщика. Впрочем, их отделение здесь было, как и работа для настоящего авантюриста, так что не бедствовало местное отделение, совсем не бедствовало, начиная регулярной зачисткой окрестностей от забредающей нечисти, и заканчивая помощью в прокачке для богатых мужчин и женщин. Да-да, как ни странно, но среди авантюристов нормальных наставников всегда много. Да и прокачка на монстрах вызывает меньше негатива, чем прокачка на разбойниках или даже вообще в гладиаторских ямах. Вот просто перебить романтиков ножа и топора, запросто, но целенаправленно на них левел набивать, считается дурным тоном. Наша веселая группа из 5 высококлассных, но не элитных ребят без цехового жетона вызывала не ажиотаж, но уж легкий интерес так точно. Вообще-то, получение жетона не обязательно от слова совсем, но банально выгоднее в долгосрочной перспективе. То есть, да, отстегивать процент гильдии придется обязательно, но, в отличие от налоговой моего родного мира, если тебя кинут на денежки, то это уже не только твоя проблема. Да, не всегда быстро и не всегда охотно, но гильдия вступается за своих членов и дает похарим наглецам. А дать они могут так, что даже аристократия, несмотря на гордыню и связи во всех кругах, вынуждена в большинстве случаев платить честно. Возвращаясь к нам, мы не выглядели стандартным кадровым набором гильдии. Большая часть тех, кто в нее вступал, приходила туда зелеными новичками, лишь только-только начавшими двигаться по лестнице могущества. Таким гильдия могла дать многое и многое от них взять. Уже сложившиеся команды, зачастую имеющие свою клиентуру и репутацию, в гильдию вступали не слишком часто. Сам цех их давил исключительно экономически, попросту отжимая контракты, избегая физического столкновения, но любви друг к другу это не прибавляло. Сейчас в обжитых территориях вольных авантюристов осталось немного, так как большая часть либо влилась в гильдию, либо ушла поближе к фронтиру. Наше желание получить жетоны никого не удивило, но и обычным не являлось. Впрочем, узнав о том, что мы просто планируем взять перерыв в карьере и немного отдохнуть на цивилизованной земле, их интерес сразу пропадал. Картина знакомая: взять жетон для того, чтобы стража не прикапывалась по поводу того, откуда мы такие взялись. Среди авантюристов далеко не все были гражданами империи веков, так что не мы первые, не мы последние. Шпионов, кстати, так засылать очень любит, из-за чего авантюристов без закрепленного клятвой в храме какого-то божества контракта не допускали ни к чему реально интересному. Даже проверенных и крутых авантюристов не допускали, четко разграничивая власть гильдии над фронтиром и отсутствие оной власти над центром империи. Для нас же получение жетона не только давало хорошую легенду, но и избавляло от лишнего внимания. Вернее, не так, внимание мы в любом случае будем привлекать, но оно будет куда понятнее и проще, не такое опасное. Всего лишь 5 понаехавших, желающие поселиться в империи за счет службы в гильдии, знай только выполняя минимальное количество контрактов, чтобы не лишиться членства, и можешь спокойно рассчитывать на гражданство через несколько лет. С одной стороны, эта регистрация является тем еще палевом, давая возможную зацепку для тех, кто станет нас искать. А они таки станут, что я, себя не знаю. Проблема в том, что я и так хочу попасть в вечную библиотеку, а это такое место, которое с наскока взять не выйдет. И прежде чем пытаться устроить еще одну каменную, мне куда проще попасть туда легальным способом. Да, простого авантюриста, даже очень богатого, в такое место пустят лишь с огромными оговорками, но все же пустят. Костик скромный, ему даже пребывание в общих читальных залах, где ничего реально серьезного и тайного не хранят, даст очень многое. Как минимум, позволит хорошенько изучить защитные системы изнутри. Сомневаюсь, что сильно поможет, но даже мизер – это лучше, чем ничего. Кому как не мне знать о работе в условиях минимальных шансов на успех. Единственное, что меня во всем этом расстроило, так это необходимость быстро и решительно править память тем, кто уже успел с нами пообщаться, узнав наши имена. Имена, что могли бы стать неприятной зацепкой, начни нас искать всеми возможными и не очень способами, включая ясновидение и банальный опрос свидетелей. Править было не так уж и много, да, мы дали себя запомнить многим, но это была мимолетная память. Мол, были тут такие ребята, кутили и пили, праздновали удачный рейд, но это было давно и меня напрямую не касалось. Вот и получилось, что в их сознании вообще не было сопротивления моим манипуляциям. Тем немногим, кто запомнил нас хорошо, пришлось уделить отдельное внимание, но, право дело, заменить 5 имен в их памяти на совсем другие имена оказалось отнюдь не подвигом Геракла. Вот заставить забыть наши имена не людей, а стены домов и камень брусчатки было не в пример сложнее. Я даже честно попытался сделать так, чтобы услышавший наши имена аренамский ветер эти имена потерял, но это оказалось перебором и для моего уровня, даже если бы я работал без перестраховок. С другой стороны, если будет где-то видящий такого калибра, что сможет вызнать ответ даже у столь аморфной и неощутимой концепции, то его такие хитрости и не остановит. Самым проблемным участком оказалось стирание физических следов. Наши имена и приметы записали на бумагу очень немногие, кому мы вообще там нужны были. Но пятерочка таких все же нашлась. Почти все они были участниками того самого каравана, что привез нас в Тавимарк. Ну, пришлось либо перехватывать контроль над спящими и вымарывать имена из записей, либо оставлять поведенческую бомбу, чтобы сами вымарали и поставили новые. Вроде бы справился, так что к походу в отделение гильдии авантюристов были мы готовыми. В ваших планах нет ничего криминального или невозможного, смею заметить. Мило щебетала молоденькая чиновница, принимающая наши заявления на вступление. Но, спешу уточнить, что гильдия с радостью выкупит любые имеющиеся у вас реликвии или старинные свитки, не заставляя вас утруждаться с самостоятельными поисками. В библиотеках по всей империи наши представители имеют весьма высокие скидки и полномочия. Это ни в коем случае не давление, а просто информация, которую я довожу до вашего ведома. Не лжет даже в малом, ситуация с тем, что удачливая компания авантюристов смогла найти какие-то старые записи или иную информацию, прямиком из диких территорий, после чего пытается проверить, не является ли эта информация золотой жилой, скажем так, совсем не нова. Главное проверить, чтобы из диких земель не привезли чего-то откровенно страшного и опасного, но для того и есть сканирующие артефакты и дорожно-трофейная стража. Гильдийская змейка, мило улыбающаяся Лосию, который сейчас проходил регистрацию, едва не прямым текстом говорила, что не мы одни такие хитрые, и что если наша находка окажется опасной, то ее могут и забрать для последующего уничтожения, или уничтожения, и хрен нам, а не пропуск в вечную библиотеку через приказ гильдии, пока не докажем, что наши намерения на вступление совершенно искренни, потому что тех, кто пытается пользоваться именем гильдии ради своих целей или получения льгот, тут не любит. Вот если мы сначала закрепим наши желания несколькими жирными контрактами, или множеством не очень жирных, тогда можно будет говорить в другом тоне. Между прочим, она даже не собиралась давить на нас, с целью выведать ту информацию, которую мы будем искать в библиотеке. Просто потому, что таких тайн из фронтира вывозит до хрена и еще немножечко сверх этого. Потом, конечно, попробуют выкупить за бесценок, когда мы сами поймем, что искать можно очень долго и безрезультатно, но это будет потом. А даже если и не выкупит, большая часть специалистов по древним реликвиям и старым могильникам таки плотно сотрудничает с гильдией авантюристов, либо с короной, но у авантюристов дешевле. По здравому размышлению, именно Лосия было решено записывать лидером нашей пятерки от покупки и регистрации собственного официального наименования, вроде крутых перцев, мы воздержались общим голосованием, несмотря на то, что присмотревшись, можно было и понять, что главнее все-таки один попаданец. Нередкая ситуация, когда мирным лидерам назначают не боевого командира и вообще самого главного главнюка, а того, у кого лучше прочих подвешен язык и есть опыт общения в высшем свете. Так куда легче общаться со всякими знатными засранцами, не отвлекаясь на заморочки с этикетом и иерархией. «Знаешь, мужик, ваша компания слишком поспешно действует. Эта милягу Лоси опрашивает и регистрирует красавица-девица, а мрачному Гансу достался лысый и небритый старикашка, от которого ощутимо попахивало жареным луком. В иной ситуации я бы точно заподозрил среди вас каких-то шпиков. Ну, серьезно же, пятерка, причем слаженная, вольных клинков, резко желающая стать частью гильдии и не скрывающая желание попасть поскорее в столицу. Досрали мне сестры на голову, если это не подозрительно. Но вы ведете себя настолько тупо и вызывающе для шпиков, что вам невольно веришь. Не так уж он и не прав в своих подозрениях, о чем ему никто сообщать не спешил. Это вообще весьма удививший меня факт, но я никогда не задумывался над тем, что гильдия авантюристов может быть настолько идеальным прикрытием для игр плаща и кинжала. А вот местные догадались, из-за чего к нам априори подозрительно относятся. Но вся их паранойя оказалась бесполезной просто потому, что никто не станет ожидать того, что шпионы-диверсанты, напрямую говорящие о своем интересе к вечной библиотеке, действительно планируют взлом или даже штурм этой самой библиотеки. Потому что это нужно быть ну вот вообще дебилом. То есть, такие встречаются именно от таких прямолинейно хитрых и придумали всевозможные меры пресечения, вроде необходимости получения специальных разрешений и длительных проверок, но все равно такой наглости от нас едва ли ждать будут. Это у них просто настоящего Костика еще не было. Знаете, Рейда, а ведь у меня есть несколько знакомых в столице, которые занимаются работой с загадками древности. Разливался соловьем молодой и знойный мачо со смуглой кожей и кудрявой головой, почти что приставая к вежливо улыбающейся Гестии. Если вы желаете, могу поспособствовать вашей встрече, совершенно безвозмездно, разумеется. Ради такой красавицы, никакого пошлого намека, даже не думайте, я готов сестру с неба снять. Тем более, среди регистраторов и прочих кадровиков гильдии было немало обладателей либо дознавательских, либо переговорных, либо аналитических классов. Их и нанимали охотно, и не только гильдия. Да и сама специфика работы требовала очень характерных классовых умений, которых у простых воинов не бывает, но попадались среди них и другие, более узко заточенные и, зачастую, не работающих напрямую в отделе кадров, чтобы ничего доказать не вышло. Этот парень был всего лишь переговорщиком необычного грейда, но я могу поставить свои кинжалы на то, что у него есть несколько специфических для другой профессии навыков и перков. В будущем, на 25 уровне, этот тип с гарантией возьмет либо искусителя, либо жигола, либо даже интригана. Гестию, например, обрабатывает очень профессионально и ненавязчиво, вообще не применяя активного волшебства. Не наблюдая я за ним со стороны, то даже не заметил бы его действий, если бы не подсказки ясновидения. Сама наша туманная девица была плотно упакована в свою маскировку под органическую сущность, а сверху еще и укрыта обработанной созиданием кражи теней, а потому расположенные под панелями пола и стен сканеры показывали только то, что изначально желали им показать. Никакого враждебного намерения или чего-то похожего я не мог заметить и, в конце концов, вынужден был признать, что нашу сокомандницу этот тип пытается вогнать в легкий транс не из злого умысла, а только из любви к искусству и желания залезть той в штаны. Довольно рискованно, но куда меньше, чем может показаться. Никаких действительно серьезных воздействий, чтобы их можно было посчитать попыткой ментального контроля, он не оказывает. Вернее, не оказывал. Гестия вообще от природы малоподвижна и молчалива, а уж после своей смены сущности так и вовсе. Видимо, этот Казанова местного разлива принял малоподвижность, легкую скованность движения и слегка потерянное выражение лица за признаки повышенной внушаемости. То есть он сейчас считал, что почти вогнал Гестию, вернее, простите, Рейду, в тот самый транс. К его небольшой чести он не собирался оставлять в ее сознании никаких закладок или долговременных триггеров, ибо, во-первых, за такое убивают без разговора и хорошо, если быстро, а во-вторых, считал это оскорблением собственных талантов. Даже потребуя от него начальства использовать что-то такое, то начальство могло получить по мордам. Так, покувыркаться разок, позволить даме расслабиться, снять с нее стресс, подарить радость и оставить после себя исключительно положительные впечатления. Недовольными его любовницы не уходили никогда. Даже не скажешь сразу, кто он в большей мере, насильник или недурственный психотерапевт. Это у вас слова из патоки или угодливый льстец так действуют. Голос и улыбка Гестии все такие же спокойные и чуть отстраненные, но ни в коей мере не сонные, как это бывало с его пассиями. А еще у него резко заныло неплохо прокачанное чувство опасности, предчувствуя возможность скорой атаки. Сейчас, если Гестия решит сделать ему плохо, то ей достаточно будет просто поднять шум, чтобы подвести парня под увольнение и перевод на другую должность, куда более скромную. Едва ли его работодатели из авантюристов оценят тот факт, что он опять принялся устраивать свою личную жизнь на работе и в рабочее же время, причем прямо при исполнении служебных обязанностей. Побойтесь неба, обычный мастер комплиментов и мой природный шарм. Виду в том, что он испугался, вообще не подает, скотина непрошибаемая. Применять столь характерные умения я бы не стал, даже если бы владел ими.